Глава 33. «Ты его знаешь?» «Пока добиралась, столкнулись на дороге. Твои братья пытались его ограбить». «А кто он?» «Не знаю, вроде знать какой-то. Маркиз, что ли? Не помню. А тебе зачем?» «Маркиз? Ну дела!» Мы дошли до своего постоялого двора, и тут в тусклом свете сальных свечей открылась неприятная картина. Бады били и по лицу, и по корпусу, а бровь уже подернулась корочкой. Глаз под ней начал отекать. Губы разбиты и вся рубаха в крови. А я чистенькая и опрятная, как только что из прачечной. Тебе поможет холодный компресс. Проси студеную воду из колодца, смачивая в ней тряпку и на лицо. Как согреется, повторить. Это поможет уменьшить отеки. Но убрать не получится. Дала я наставление. «Да брось ты! Не первый раз по морде бьют!» «Смотри сам. Все, я спать». Бат проводил меня до двери в покое и наказал закрыться на засов. «Хм, хотя... Жаль мне того, кто вздумает тебя даже словом обидеть!» Усмехнулся он на прощание и скривился от боли. Я в потемках пару раз ударилась о края сундуков, но все же дошла до кровати и завалилась спать. Утро начала с разминки, затем туалет, и, собрав свои нехитрые вещи, я пошла стучаться к своим. Вначале к Баду. Да, несмотря на пускание крови, так сказать, лицо его превратилось в месиво. Зато никто из чужих не подойдет, побоится. Собрались, позавтракали и направились домой. О, Чикиприано наверняка заждался. Мы же должны были еще вчера вернуться. Но, с другой стороны, он прекрасно понимает, что задержки в нашем деле допустимы. Проскакали быстро, уже не облачаясь в одежду храмовников. Мы на своей земле. Вернее, на моей. Кто нас тронет? Правда, несколько раз были остановлены дружками Бада, но хватало одного его вида и пары слов, чтобы нас отпускали. Все же правильно отче Киприана его привлек к спецоперации. Примчались в монастырь шумно, еще издалека все не сговариваясь, давай голосить. Монахи молитву, а мы просто от радости. По случаю нашего возвращения били в колокола, а затем брат Тосно опустился на колено и передал отче Киприана святыню. Она прошлась по рукам всех братьев, и те принимали ее со слезами на глазах, после чего ее поместили в храме и сразу провели молитву. Затем нас, как героев, отвезли в трапезную, там накормили и потребовали доклад. Бадзе собирался было домой, но отче Киприана его остановил. «Сослужил ты нам службу!» «Молиться о тебе буду. А сейчас Аннушке сослужи». И опять старче непонятное говорит. Я превратилась в слух, как и все сидящие за столами. «Места у нас сам знаешь какие. А ее надо бы на Доратуши в Айсе проводить, да обратно доставить». Затем обратился ко мне. «Как и обещал, Пресвятая Дева открыла, как помочь тебе. Над судьей есть власть. Но для этого тебе с бумагами надо в ратушу. Там сама разберешься. Вот это новость. Эх, знать бы раньше. Ну да ладно, съезжу еще раз. «Мне надо своих проведать», — замялся Бат. «Так и проведай. 2 дней тебе хватит. А мы пока радостную новость во все края света сообщим. Пусть люди к нам приходят». Я переглянулась с Бадом. 2 дня — это вообще не срок. Отосплюсь, на службе постою, посмотрю, как люди воспримут возвращение плата домой, а там и своим вопросом займусь. В итоге обо всем договорились. Бат с товарищами отбыл, а мне пришлось до позднего вечера в деталях и лицах рассказывать, как все прошло. Монахи радовались, как дети, смеялись и вздрагивали на самых опасных моментах. Хорошо мне с ними. Никогда у меня не было тепла домашнего очага. И кто бы мог знать, что обрету его среди храмовников. Чудеса, да и только. Вечером вновь сходили на молитву. Все братья улыбались и пели громко и радостно. А пришедшие на службу крестьяне плакали, когда увидели плат. Но это все цветочки по сравнению с тем, что случилось на следующий день. В храме собрались, по моему мнению, все жители Северопавдии. А женщины вытирали слезы и зажимали ладонью рот, когда проходили мимо плата Пресвятой Девы. Все хотели убедиться, что святыня вернулась домой. Но самым неожиданным было появление судьи. Он на моей памяти первый раз посетил храм. Ворвался с разъяренным видом, расталкивая крестьян, протиснулся к плату и сжал руки в кулаки. Странно. Всем видом он показывал злобу, неприятие. С чего бы это? Не нужны тебе здесь посторонние, да? А вот не будет здесь больше твоей воли. Ты еще не знаешь, что я поеду в ратушу искать правды и заступничество за себя. Так что привыкай, подлец. Твое время вышло. Скоро соберешь пожитки и уедешь отсюда. А может, и под суд пойдешь. Все зависит от того, как отчик Киприана молиться за меня будет. А после того, как я вернула ему плат, сдается мне, что молиться он будет качественно, на совесть.